Глава 8. Ткань жизни. Время. Терпение и время дают больше, чем сила или страсть. Жан де Ла Фонтен. Люди склонны по-разному относиться ко времени. Одни видят во времени ресурс, для других время — это деньги, а для кого-то время — это враг, но в действительности ваш настоящий момент времени — это и есть жизнь. И то, как вы распорядитесь им, будет во многом влиять на вас и ваших близких. Человек представляет собой то, во что инвестирует свое время и силы. Люди, которые убивают время, убивают собственную жизнь. Они в некоторой степени самоубийцы. Их время тратится на людей, которых они не любят, и на работу, которую ненавидят. Когда время уходит в пустоту, это приводит к ощущению вины и обострению страха смерти. Возникает внутренняя неудовлетворенность, которую люди пытаются компенсировать потреблением и эскапизмом. В этом случае время превращается во врага, оно угнетает, давит, вызывает депрессию и скуку. Если время воспринимается как враг, то человек склонен к тому, чтобы убивать его. Только самоотверженный труд на развитие собственной цели способен устранить внутреннюю неудовлетворенность и сделать время своим верным союзником. Это единственный рецепт, чтобы не было сомнений о напрасно прожитой жизни. В конечном итоге только от вас зависит, позволите ли вы своему времени бесследно исчезнуть или заставите его поработать на себя. Чтобы уважительно относиться к своему времени, учитесь не разбрасываться, проявлять изобретательность и отказываться от того, что вас ограничивает. Оберегайте свое время от людей, не следующих своему призванию, томящихся от скуки и готовых растоптать ваши мечты, чтобы совместно убивать время. Когда человек в полной мере осознает, что упущенное время — это упущенная жизнь, он может впасть в другую крайность и стать излишне суетливым.